«Это не так просто объяснить, сестра», — нервно произнесла Рената. Хелен постаралась улыбнуться как можно шире. «Очень хорошо. Проходите, садитесь и расскажите мне, в чем дело. Мы здесь для того, чтобы помогать людям». А затем отступила в сторону, придерживая дверь, пока жена Фрэнка Куигли входила в обитель святого Мартина, в дом Хелен. Это лицо? Это худощавое, смуглое лицо с выступающими скулами. Хелен Дойл великолепно его помнила. Случалось, мама говаривала с некоторым оттенком злорадства в голосе, что когда-нибудь это лицо станет таким же полным и круглым, как и у всех вокруг, что все эти итальянские дамы средних лет с несколькими подбородками были когда-то худенькими девчонками с длинными лицами. Это все из-за их диеты, из-за их образа жизни, из-за невероятного количества оливкового масла, которое они потребляют с пищей. Тогда Хелен была еще ребенком и сердилась на мать. Какое ей дело? Почему она так любит критиковать, находить в людях недостатки? Потом, позднее, Хелен стала присматриваться к фотографиям Ренаты, и ей захотелось, чтобы у нее лицо вдруг стало таким же, чтобы вместо круглых ирландских щек и веснушек появились ямочки и мягкая золотистая кожа. Она дала бы жизнь, чтобы заполучить эти густые черные волосы, чтобы научиться носить эти длинные серьги, которые превращали Ренату в экзотическую принцессу из далекой страны. Я пришла сюда, потому что слышала о сестре Бриджит. Я думала... Она запнулась. «Думаю, меня можно назвать уполномоченной сестре Бриджит», — сказала Хелен. «В каком-то смысле так оно и было. Она ведь заменяет всех, когда других сестер нет дома». А это и значило быть уполномоченной. «Я готова сделать для вас все возможное». Хелен просто отбросила все прочие мысли, которые роились у нее в голове. Она забыла про фотографию Ренаты Куигли в серебряной рамке, что стояла на маленьком столике, накрытом белой скатертью, свешивавшейся до самого пола. Она забыла о Фрэнке Куигли, друге ее отца, со слезами, застывшими у него на глазах. Она старалась думать только... о настоящем, о женщине, которая пришла к святому Мартину за помощью. Сестры Бриджит нет. Хелен ее замещает. «Но вы так молоды!» Рената все еще сомневалась. Хелен собралась силами. Она положила руку на крышку чайника и выдержала паузу, внимательно глядя на Ренату. «Я гораздо опытнее, чем вам представляется». «Какое легкомыслие!» Имеет ли она право говорить так с женой Фрэнка Куигли? На Розмари Драйв это было бы невозможно, и особенно в тот год, когда отец потерял работу. Хелен мысленно снова и снова возвращалась в прошлое, и вся история прокручивалась перед ее внутренним взором, как фильм на том видеомагнитофоне, который она притащила однажды в монастырь. Какая-то компания предоставила его монахиням бесплатно на целый месяц. Сколько хлопот выпало тогда на долю Хелен? Но это казалось полной ерундой по сравнению с тем временем, когда отец ушел от палаццо. Тогда каждый вечер в их семье держали военный совет, и мама строго-настрого предупреждала каждого из детей, чтобы они, не дай бог, не проболтались об этом посторонним. Но почему? Хелен только пожимала плечами. Она не могла смириться с тем, что ее сестра и брат приняли новый порядок вещей как должное. Из чего тут было делать секрет? Отец не виноват, что ему пришлось уйти с фирмы. Хелен считала, что он в любой момент мог найти какую-нибудь работу.